Глава 22. Муха, быстрее! Гоню, боец! Муха действительно жал по газам, утапливая тапку в пол. Мы проскочили на мигающий желтый на перекрестке. Я сидел на переднем пассажирском сиденье девятки и не мог найти себе места. Сжимал и разжимал пальцы, вгрызаясь себе в колени. На душе дикими кошками скребла тревога, и росло неприятное чувство, что случилось что-то нехорошее. Звонили мужики-алкаши. Я слышал из динамика голос Макса, который в попыхах сказал, что ко мне в хату кто-то ломится. Они заперли двери, но пришедшие угрожали расправой и грозили сломать дверь. Закончился разговор грохотом и криками. Мы с Мухой сразу прыгнули в тачку. Ехать от СКА до Волкова было пару километров, и девятка уже поворачивала во двор нужного дома. Я стиснул зубы. У подъезда стояла карета скорой. «Жди тут», – бросил я, захлопывая дверь, забегая в подъезд. Очевидно, я не успел. Взлетев вверх по лестнице, я бросился вдоль коридора к нужной двери. Пульс бешено стучал в висках. Дверь моей съемной квартиры оказалась выломана напрочь. В коридоре толпились соседи, зыркая на меня с подозрением и сторонясь. В квартире действительно были медики. Я чуть не столкнулся в дверях с фельдшерами, которые выносили на носилках одного из мужиков, Литкиного дядюшку Богдана. Он был весь в крови и не шевелился. «Живой?» – сходу спросил я. «Без сознания, но дышит», – прокомментировал один из медиков. Я беззвучно выругался и прошел в квартиру, наступая на какие-то щепки. Дверь выломана к чертям собачьим, скорее всего, ломом. Угрозы, о которых мне успели сказать, оказались не беспочвенными. В комнате меня ожидало еще более ужасное зрелище. Макс был жив, он был привязан к стулу. Я понял это, увидев на полу перерезанную веревку. К моему приходу медики уже освободили его. Голова мужика опущена на грудь, сам весь в крови. Он стонал, а значит, был в сознании. Я двинулся к нему, чтобы попытаться расспросить, что произошло, чтобы он увидел, что я приехал, не бросил его. Дорогу мне перегородил еще один медик в потрепанном форменном жилете. «Молодой человек, вы кто? Сюда нельзя!» Он попытался меня остановить. «Сын», – бросил я, отодвигая медика. Присел на корточки рядом с Максом, положил руку на его колено, ища его взгляд. Но нет, его глаза были закрыты. «Макс, ты меня слышишь? Это я, боец!» Макс вздрогнул, он определенно слышал, что я к нему обращаюсь. Попытался раскрыть глаза, но тщетно, его лицо опухло от ударов. «Молодой человек, не надо пытаться с ним разговаривать, у него подозрение на инфаркт, вы нам мешаете помочь ему». Я резко обернулся и впился в медика глазами. Минута. Мне требовалось задать один единственный вопрос и получить на него ответ. «Кто это был?» – спросил я. Я видел, что алкаш собирается с силами, но не может ничего сказать. Слишком велики были повреждения. «Макс, цыгане, просто кивни». «Молодой человек, нам надо срочно доставить больного в реанимацию». Зашел на еще одну попытку врач. «Извини, Макс». Я со вздохом поднялся, понимая, что не добьюсь от Макса ответа. Я не медик, конечно, но состояние у него было ужасное. Ему действительно срочно нужно в больницу, иначе все это может плохо кончиться. «Мда, как там говорил Саша Белый из известного сериала, будут стрелять по мне, а зацепят вас. Максу и его корешам досталось из-за меня, сами по себе эти забулдыги никому 1000 лет не были нужны. А вот что странно, так это то, что третьего алкаша, бывшего автомеханика, через которого я вышел на ребят в гаражах, здесь не было. Обычно неразлучные собутыльники сегодня были вдвоем. В хате снова был погром, как тогда, в первый раз, когда в нее залезли цыгане». На этот раз преступники подошли к процессу более основательно. Стены были все испещрены вмятинами от удара тяжелым предметом. Я даже сразу понял, чем били. Молоток лежал на диване. Козлы, сделавшие это, простукивали стены, искали пустоты. С пола был содран линолеум, шкаф отодвинут. Я толком не успел закончить обзор, как сзади послышался топот и изумленный вопрос. «Господи, что здесь произошло?» Голос я сразу узнал, он принадлежал хозяйке квартиры. Судя по всему, ей успели доложить о случившемся соседе. Шум-то тут стоял не слабый. Я обернулся, и вовремя. Лена уже перла на меня танком. Понятно, что именно меня она видела виновником произошедшего. «Ты!» – взвыла она. «Это ты виноват, урод!» Я хотел объясниться и пообещать, что все починю. Но сразу понял, что разговор не может быть выстроен конструктивно. «В жопу иди вместе со своим Зауром! Во что вы меня втянули? Ко мне уже приходили с утра, угрожали и спрашивали про тебя!» Я хотел переспросить, кто приходил и как угрожал, попытался успокоить хозяйку, взяв ее за плечи, и она действительно замолчала. «Тихо, не ори, расскажи, кто приходил?» Как можно более спокойно спросил я, смотря прямо в ее перепуганные глаза. Не знаю, хотела ли она ответить, но соседи расценили мои действия по-своему. «Отпусти ее, козел! Милиция! Таньк, ты вызвала милицию?» «Да, они едут!» Соседи, похоже, не на шутку перепугались меня, учитывая тот угроханный внешний вид, с каким я пошел на сходку после испытания от Степаныча и пребывал до сих пор. А то, что они действительно вызвали ментов, я понял, когда услышал с улицы воющую сирену. Сука! Вот когда не надо, менты реагировали на вызов стремительно. Я помнил, что ближайшая дежурка находится в 500 метрах выше по улице Волкова, в так называемой ментовской кирпичной девятиэтажке символичного красного цвета. Отпустив перепуганную хозяйку, я выглянул в окно и увидел, как прямо к подъезду подъехал Бобик. Менты выскочили из машины, еще раз посмотрели на номер дома, подошли к медикам, чтобы что-то уточнить, и, кивнув, пошли в подъезд. Путь назад через дверь мне был отрезан, я столкнусь с ментами лицом к лицу. Понимая это, я бросился к окну, а через несколько секунд уже слезал по газовой трубе вниз под крики и оры соседей. Немедля бросился к девятке, Муха ждал меня за углом. Пацан при виде меня выпучил глаза, он тоже слышал сирену. «Валим!» – единственное, что я сказал, когда запрыгивал на переднее пассажирское. Сука, чуть не повязали. Я тер локоть, которым ударился, когда спускался по газовой трубе. «Что хоть стряслось, боец?» – не находил себе места Муха. «Кто-то передал мне привет и серьезно за это взялся», – уклончиво ответил я, чтобы не впутывать в неприятную историю самого Муху. «А-а-а!» – понимающе протянул пацан. «Есть подозрения, кто такие?» «Сейчас как раз заедем на рынок, и станет яснее. Пару минут назад я попросил завести меня на ту самую вещевую барахолку, где я первый раз с цыганами повидался. Макс не смог дать мне наводку, не назвал имен или примет. Пусть бедняга сначала хотя бы выживет, а потом поговорим. Но что-то подсказывало, что на рынке я найду ответы на нужные вопросы». Внутри бурлила злость. Я действительно, несмотря на собственное состояние, не хотел откладывать дело в долгий ящик. Что хотел, так это дать реакцию прямо сейчас. Целью тех людей, которые ворвались в мою хату, был я и никто другой. Случайности здесь не могло быть по определению. Но больше всего меня смущало, что эти пока что незнакомцы полезли к хозяйке, выведав, что я снимаю хату именно у нее. Не знаю даже, что они ей наговорили и как запугали, что женщина мигом отреклась не только от меня, но и от Заура. Перепугана хозяйка была знатна. Ну ничего, прямо сейчас я собирался все выяснить. Лезть в одного на табор я не видел смысла, они меня точно забьют, поэтому хотел выдернуть одного из цыган на такой же допрос с пристрастием, по типу того, как они устроили Максу. Для этого припомнил, что один из цыган вечно терся на посту, рядом со входом в рынок. Чтобы не светиться, мы с Мухой сняли с девятки номера, сложили на заднем сиденье. «Вон там тормозни», я указал Мухе на вход на рынок. «Я пройдусь, одного мерзавца проведу, а ты багажник освободи». Задавать уточняющие вопросы на этот раз Муха не стал, и так все понял. Он остановился, где сказано, я вышел из девятки и двинулся ко входу, где должен был стоять цыган. Прошелся туда-сюда, ища его глазами, но то место, где мужик стоял в прошлый раз, сегодня пустовало. Вернее, на этом месте стояла старушка, но не цыганка, а русская. Она просила у народа милостыню и постоянно крестилась. Оглядевшись, я подошел ближе к бабуле, доставая из кармана купюру, которую хотел попрошайке отдать, и присел на корточки, чтобы взглянуть бабуле в глаза. «Бабуль, а бабуль, здесь цыган раньше был, на твоем месте», – прошептал я, понимая, что старуха стоит здесь не просто так, ее сюда кто-то поставил. «Сейчас он где?» Задав вопрос, я сунул деньги в банку. Бабушка не переставала креститься, опираясь на костыль. Я видел, что мой жест она заметила, и вопрос тоже услышала. «Был чумазый, да сплыл». Почти не разжимая впалых губ, ответила она. «И куда сплыл?» «Отвали». Неожиданно резко ответила бабуля. «Нет больше здесь цыган». «А вот тебе и божий одуванчик». «Понятно». Пришлось подниматься с корточек, не солоно хлебавшей. Другие вопросы я не стал задавать. Где этот цыган, бабка наверняка знала, но не хотела говорить. Пошатался по рынку и действительно не встретил ни одного цыгана вокруг. Странно, я решил поинтересоваться у женщины с тележкой, снующей по рядам. Как только ее увидел, сразу вспомнил, это ведь у нее в прошлый раз мы с Литкой покупали пирожки. Женщина, как никто другой, может подсказать, что происходит на рынке. Поднял руку, показывая ей, чтобы она подъехала. Торговка сразу заметила жест и заколесила ко мне. «Какие пирожочки желаете?» «С картошкой». Тетка полезла открывать свою сумку. а я вытащил еще одну купюру на изготовку. Молчание, как говорится, золото, но не молчание, хрустящие купюры. Пирожок появился из тележки, она обернула его куском бумаги, чтобы мне было удобнее брать. «Пожалуйста, ой, сдачи не будет». «Можно без сдачи, мне бы тут справки навести», – улыбнулся я. Озвучил женщине вопрос. «Господи, а вы разве не слышали? За ними вчера какие-то бандиты приехали на фургоне. Ну, буханка. Выловили, побросали их в буханку и увезли. Весь табор. Больше их никто не видел», – пояснила торговка. «Сотворили что?» «Да кто ж их знает, что там не поди?» Продавщица запнулась, взглянула мне за спину и рот рукой закрыла, сдерживая крик. Другой рукой принялась тыкать пальцем, а потом резко развернулась и едва не бегом побежала прочь, волоча за собой несчастную тележку. «Вон, снова приехали. Маня, от греха подальше выручку прячь!» Послышалось от одной из торговок за прилавком с пледами. Челноки задергались, но старались сохранять самый обычный вид. Я обернулся и увидел, как у рынка, метрах в 20 от Мухиной девятки, остановился УАЗ «Буханка». Сразу стало понятно, что это именно тот автомобиль, который заезжал за цыганами вчера. Дверцы «Буханки» открылись, и из салона на улицу вытолкнули молодую девчонку. Она упала на асфальт, больно ударилась коленями и так и осталась стоять на четвереньках. Девушка была практически голой, если не считать чулок. Ногу и грудь она прикрывала одной рукой. Следом из машины выкинули чемодан, который, упав на асфальт, треснул, и наружу высыпались вещи. Я нахмурился. Это ведь мои вещи. Потом у меня в сердце неприятно кольнуло. Девчонку я теперь узнал. Это была та самая проститутка Алина из ночлежки у Карена. Я огляделся, схватил первый попавшийся плед с прилавка и двинулся к ночной бабочке. Меня никто не подумал останавливать, буханка не стала ждать. Дверцы закрылись, и автомобиль уехал, бросая девчонку почти голой посреди оживленного базара. Вокруг нее уже кучковалась толпа народа. Кто поглазеть, кто посочувствовать, но никто не спешил ей помогать. Я пробился через людей, расталкивая их, и накрыл свою старую знакомую пушистым синтетическим пледом. Увидел, как люди начали растаскивать вещи из выброшенного чемодана. Какой-то молодой парнишка в очках с роговой оправой, за которыми его глаза казались огромными, схватил мой магнитофон и бросился на утек. Да наплевать, бог с ними, с Маффином и с воришкой. «Вставай, все позади». Я помог девушке подняться. Она была напугана и как будто бы ничего толком не понимала. Посмотрела на меня совершенно стеклянными глазами, странно улыбаясь кончиками губ. Мне все стало ясно с первого взгляда. Эти козлы накачали ее наркотой. «Алина, пойдем, не бойся, это я, Сергей». «Сергей», – продолжила она улыбаться. «Они искали тебя». «Кто искал?» Но Алина уже не ответила. Я повел ее к девятке, из которой уже выскочил Муха, чтобы открыть багажник. «Ни хрена себе!» – прокомментировал он, видя, что я веду с собой голую девчонку, накрытую пледом. «Давай ее на заднее сиденье, не нужен багажник», – распорядился я. Муха закивал, бросился открывать заднюю дверцу. Я аккуратно усадил Алину, которая совершенно не сопротивлялась, назад, захлопнул дверь. Народу вокруг собралась целая куча. Кто-то наверняка уже вызвал ментов, понимая, что творится беспредел. «Поехали, брат». Усаживаясь следом в девятку, я хлопнул по плечу Муху, чтобы тот дал по газам. «Куда?» Я несколько секунд молчал, понимая, что Алину наказывали. И мне было понятно, за что. Стоило только взглянуть на вещи из чемодана. Моего чемодана. Они, похоже, каким-то хреном вычислили, что происходило той ночью, моей первой ночью в этом новом жестоком мире. И, судя по словам девчонки, те, кто делал эту грязь, хотел отомстить конкретно мне. Слишком много вещей произошло за один день, и все связаны с моей персоной. Похоже, что враги кладбищенских не стали сидеть сложа руки. И уж точно похоже, что они каким-то боком вычислили первоисточник вспыхнувших в городе проблем. И сейчас, готовясь к войне с кладбищенскими, Яша Кривой и Карен зачищали концы. Их рыльца были в пушку, и они не хотели, чтобы все это всплыло. Поэтому начали планомерно выжигать те контакты, которые могли привести след на двух авторитетов. Ну а вишенкой на торте в их списке должен был стать я. «Боец, едем куда?» – повторил Муха, видя, что я не тороплюсь с ответом, и с головой ушел в собственные мысли. «Едем на «Динамо». Наконец, коротко ответил я и сжал кулаки. Я решил, вопреки приказу Демида, начать действовать. Над моей головой скопились тучи. На «Динамо» встретился с борцами, с которыми мы после того спарринга разошлись на хорошей волне. Пацаны тяжело тренировались и практически не вылезали из зала, там я их и застал. Разговор был короткий. Я объяснил пацанам, что мне требуется их помощь, чтобы наказать козлов. Дал понять, что я действую самостоятельно и не могу гарантировать, что борцы выйдут сухими из воды. Но что могу гарантировать, так это то, что сделаю все возможное, дабы пристроить их в подпольные бои. Сверху я пообещал дать каждому из них бабки на помощь. Борцы внимательно слушали, кивали и переглядывались. Ответил Игнат, и также коротко и по делу. «Куда ехать?» Я подумал, что согласились они вовсе не потому, что так хотели попасть на подпольные бои, да и не за деньги мои. Нет, будь у них такое желание, и они бы давно подались в криминал. Такие, как они, там всегда нужны. Дело было в другом. Эти парни-спортсмены, которым их тренер годами прививал чувство справедливости, увидели, что мерзавцы, которым я собрался мстить, сделали с Алиной. К тому же я не стал говорить борцам, что привез проститутку. Надеюсь, что теперь Алина получит приставку «бывшая». Саму девчонку увели в подсобное помещение, сделали сладкий горячий чай, чтобы хоть как-то в чувство привести. А уже через полчаса мы были на месте, неподалеку от железнодорожного вокзала, у той самой ночлежки у Карена, в масках в виде повязанных на лицо футболок. «Пошли, пацаны». Я кивнул и, подходя к дверям, жестко выбил их с ноги. Заверещала администраторша, та самая, которая была здесь в первый день. Я подошел к ней, сходу переворачивая стол, за которым она сидела, чтобы было доходчиво. «Вы кто такие?» – уставилась она на меня шалелыми глазами. «Тимошевские», – уверенно заверил я, вспомнив одну из самых жестоких банд Краснодарского края, об интересах которой к Ростову слышал в кабинете Заура. «Где Карен?» «Его нет», – проблеяла женщина, сразу поникнув при виде десятка накачанных мужиков, настроенных крайне агрессивно. Парень-охранник уже вряд ли мог ей хоть чем-то помочь. Игнат, подойдя к нему, резко прошел в ноги и через прогиб вставил охранника головой в пол. Из номеров, где отдыхали с проститутками дальнобои, высыпали мужики, а если говорить прямо, те же самые бандиты, возбужденные, раздраженные шумом из коридора, в одних трусах. «Какого здесь происходит?» – прошипел один из них и захотел броситься обратно в номер, скорее всего, за стволом. Уйти ему не дали, как и всем другим, кто в тот час встретился на нашем пути. Конец тома второго. Читал Егор Федотов.